Глава 16. Я даже не успел спросить, его-то какие черти загнали на эти галеры? Стас коротко мотнул головой, как бы говоря, «Ты вообще меня не знаешь?» и попер прожектор дальше. Хотя гадать и не приходится. Зуб даю, здесь имеет место быть сразу несколько полицейских операций. Причем у меня нет уверенности в том, что одни силовики в лице Николая согласовали ее с другими, которых представляет Стас. И не забудем про убэповцев, которые, собственно, пропихнули Маринку для участия в сием разудалом действии. Они, поди, тоже где-то здесь окопались. А я, по хорошей народной традиции, оказался в аккурат посередке всей этой заварушки. Как это самое в проруби? Ну, а что? Точнее не скажешь. «Люди, дайте тишины!» — рявкнул в микрофон начальственный мужской голос. «Первое — свет! Сначала яркий, потом, когда участник двинется на поиски могилы, рассеянный. Напомню, первым пробует найти захоронение Дон Максиваксио. За ним леди Нюра. Потом Волф Амфибрахий, Гупта, новенькая, как там ее, Марина Лучезарная. Так, о чем это я? А вот, крайним в первом блоке съемок будет лорд Дарк. Как он закончит, все, перерыв. И тишина должна быть. Предупреждаю на берегу, если устроите базар, как в прошлый раз, ударю рублем». Яркий свет, который заливал главную аллею, практически моментально исчез, сменившись умеренным. Добрая половина прожекторов погасла, а остальные полуприкрыли специальными ставинками. Ну да, там же полумрак нужен для антуража. И трясущаяся камера. Собственно, так оно и было. Первым могилу насильника и убийцы искал латексно-фриковый Максиваксио. Он долго бродил по дорожкам погоста, не удаляясь, впрочем, далеко от главной аллеи, и усердно изображал из себя человека-паука, постоянно пытаясь сесть на шпагат и демонстрируя при этом весьма приличную растяжку. Причем, как только он это делал, то немедленно подмигивал оператору, как видно, желая дать ему понять, что если тот соблазнится на его предложение, то он в другом антураже и после бокала красного сухого и не такую прыть сможет показать. В результате этот отважный испанский кабальеро нетрадиционной ориентации не преуспел ни в чем. И могилу показал не ту, и оператор, которого все достало, отвесил ему добротный пендель, плюнув на профессиональную этику. И правильно, как по мне. Меру, потому что знать надо. Не все же такие, как ты. Кстати, могилку эти горе-чародеи искали по-настоящему. Они и в самом деле не знали, где та находится. Я-то думал, что каждый из них раньше или позже доберется до цели, но все было похоже по-честному. Хотя, возможно, фавориты все же в курсе, где маньяка зарыли. Просто ни Максиваксио, ни леди Нюра, которая тоже успеха в поисках не добилась, в их число не входили. Волхв Амфибрахий, что примечательно, изначально двигался в нужном направлении. Свои две длинные ветки он использовал как некий компас, держа их на вытянутых руках, и в голос просил мать сыру землю, да живу полнотворную, интересно, кто это такая, показать ему, где убивец окаянный лежит. Поначалу, как я и сказал, мать сыра земля в союзе с живой ему подсобили, но в какой-то момент их доброта закончилась, после чего Амфибрахий свернул не на ту дорожку и еще минут 20 бродил по погосту впустую, до тех пор, пока его время не вышло. Сами мы этого не видели, поскольку конкурсантов и остальных присутствующих с главной аллеи не выпускали. Но по грустному лицу вернувшегося ни с чем волхва и так все было понятно. Каждый из испытуемых имел в запасе минут 20, не больше. Нашел за это время искомое. Молодец. Автоматически проходишь в следующий тур. Не отыскал? Твою судьбу будут решать телезрители, отправляющие СМС на простой номер, указанный внизу экрана. Хотя мне лично кажется, что судьбу неудачников решают все-таки продюсеры. Да и Маринка про что-то такое говорила. Но остальным про это знать не нужно. И это тоже правильно. Профессиональная кухня должна оставаться за кадром, причем это правило верно для любой отрасли. Маринка, к слову, изрядно психовала, причем абсолютно беспричинно. Ей-то чего напрягаться? Это остальные не знают, где могила. Она-то в курсе. Хотя и меня потихоньку опасения начали одолевать. Сориентируется ли она на местности? Одно дело по бумажке маршрут строить, другое – здесь, среди берез, елок и тысячи могил, отыскать одну единственную. Ориентир у нее есть – кладбищенская стена и каменюка вместо надгробия. Но до той стены еще дойти надо. За поиски тем временем принялся знаток северных традиций Гупта. Он попрыгал, поплясал, выдал сольную программу горлового пения, которая больше напоминала альпийский йодль, а после двинулся вглубь кладбища, время от времени ударяя в бубен и прося помощи у каких-то из Титуна и Седны. Вскоре он скрылся из вида, и только побрякивание бубна говорило о том, что поиски продолжаются. А минут через 10 раздались и отдаленные вопли. «Нашел!» — донеслось до нас. «Нашел, однако!» «Опа!» — сказала одна сотрудница съемочной группы, обращаясь к своей коллеге. Они обе стояли совсем рядом со мной и Маринкой. В жизни бы не подумала. С виду дурак дураком, а первым могилу обнаружил. Остальные члены съемочной группы тоже встрепенулись. 5 секунд, — попросила ее собеседница, нажимая какую-то кнопку на наголовном наушнике с микрофоном, который черной полоской контрастировал с ее светлыми, почти белыми волосами. «Поиски продолжаются. Ждем». «Так он же нашел!» — заморгала девушка. 10 рублей одной монетой», — засмеялась телевизионщица. «Ему теперь и могила никакая не нужна, у него уже праздник. Это же Гупта. Лен, он же за копейку удавится. Этот крендель даже пустые жестяные банки на площадке собирает. Ты забыла? А как же, их можно сплющить и сдать». «Тьфу ты!» — зло сплюнул Амфибрахий, который тоже слышал этот разговор. «Напугал, черт, не русской! Вот ешь!» Потом было еще 2 крика, говорящих о том, что заросший диким волосом шаман что-то донаходил. Но в обоих случаях это была не могила. Просто он стал богаче еще на 5 рублей и кусочек фольги, который в темноте принял за денежку. Так что вернулся шаман вполне довольным жизнью и сразу же начал выяснять у девочек-администраторов, когда участников будут кормить, аргументируя это тем, что если его уж сюда позвали, то обязаны холить и лелеять. И что он сам, если что, за едой не пойдет. Ему ее должны принести прямо сюда, где он сидит. Ножками, мол, ножками. Не удивлюсь, если в тарелке с едой у него окажется рвотное, слабительное и снотворное одновременно. Впрочем, думал я на эту тему недолго. И предмет для моих мыслей был больно неприятный, да и самое интересное началось. Пришло время Маринки, так сказать, ее звездный час. «Все?» — спросил режиссер после того, как девочка-гример еще раз проверила готовность Маринкиного лица к съемке. «Начали!» А сейчас, дорогие зрители, нас ждет неожиданность. Бойко затараторил ведущий, который был мне смутно знаком. То ли я его в рекламе майонеза видел, то ли он какую-то телелотерею до этого вел. Впрочем, что удивляться, мы же с вами не просто на каком-то обычном рядовом шоу. Это магическое противостояние. Здесь есть правила, но нет законов. Тот, кто действительно чувствует в себе магическую силу, кто готов попрать условности, кто может прийти и взять свое по праву сильного, всегда получит место в нашем проекте. И сегодня такое случилось. В середине сезона, уже после того, как количество игроков уменьшилось вдвое, к нам пришел новый претендент на победу. И тем, кто сейчас стоит за моей спиной, следует его бояться, поскольку это на самом деле очень и очень серьезный конкурент. Ведущий на секунду замер, повинуясь руке режиссера, а после заупокойным голосом сообщил: «В борьбу за главный приз магического противостояния вступает Верховная Дриада Восточных Пределов. Женщина, чья магическая сила может спорить только с ее же красотой. Могущественная, ослепительная, великолепная. Марина Лучезарная!» За моей спиной грохнуло нечто вроде литавр, да так громко, что я подскочил. Свет сразу трех прожекторов скрестился на Маринкиной фигуре, и я должен сказать, что выглядела она очень и очень эффектно. Шелк плаща на свету переливался всеми красками. Фигуры ее бог не обидел. Талию особо под складками одежды видно не было, но зато грудь так и приковывала мужские взгляды. Добавим сюда еще блеск звезды во лбу и тот факт, что до нее в этом шоу главной красоткой числилась очкастая девочка с щеками хомяка. Да и то только за счет возраста, поскольку юность прекрасна в любых проявлениях, даже в таких. Но теперь всем точно стало ясно, кто здесь является примой. «Марина Лучезарная!» — повторно проорал ведущий. «И прямо сейчас она вступает в борьбу. Я просил ее для начала сказать пару слов для вас, наши дорогие друзья, но она отказалась это сделать, аргументируя это тем, что дела мага всегда говорят лучше слов. Ну что же, посмотрим, посмотрим. Пока никто из ее собратьев по ремеслу не добился успеха, а ведь это по-настоящему сильные игроки». «Предвечное небо!» — проникновенно изрекла Маринка и вскинула свои обнаженные руки вверх. Браслеты, надетые на них, звучно брякнули. «Помоги дочери своей! Деревья, братцы мои, подскажите дорогу! Я, Верховная Дриада Марина, прошу вас об этом!» Перед тем, как отправиться на поиски, она распиналась еще минуты две, отправляя запросы о помощи и к кустам, и местной мелкой живности, и к госпоже Луне. Последнее, кстати, зря. Не скажу за деревья и предвечное небо, а Луну все же лучше не беспокоить по подобным пустякам. «Хороша!» — шепнула одна телевизионщица другой за моей спиной. «Вон, смотри, наш козел лысый уже на нее слюни пустил!» Речь, судя по всему, шла о режиссере, у которого и в самом деле как-то масляно начали поблескивать глазки. «Проститутка!» — громко заявила леди Нюра, та самая дама, ну, в очень откровенном наряде, из которого в разные стороны выпирали ее недюжинные прелести. «Потом надо будет Маринке рассказать о реакции народа. Она такое любит». Вволю наговорившись с природой, моя приятельница поднесла ладони к вискам и прикрыла глаза, создавая у окружающих впечатление, будто слушает кого-то. Для усиления эффекта она еще и кивать головой начала. «Вот это она зря! Слишком примитивно! Ей надо было бы березку обнять, к ней щекой прильнуть и ее слушать. Тогда она сразу двух зайцев убила бы одним выстрелом. Да еще и третьего съела. Во-первых, это зрелищней. Во-вторых, реалистичней, с учетом того, что она дриада. Ну и, наконец, патриотично. Чай не баобаб африканский или алепскую сосну обнимает девица красная, а нашу православную березку. Хотя и так неплохо вышло, это я придираюсь». Вот она встрепенулась, радостно заулыбалась, вновь протянула руки к луне и звонко крикнула: «Спасибо! Я поняла! Я услышала!» Эх, ей бы сейчас еще добавить что-то вроде «Вот так бы разбежалась, подняла руки и полетела!» И все. Можно нашу красавицу в малый театр отправлять. Маринка шустро припустила по дорожке. За ней пулей помчался ведущий и операторы. Причем не один, как раньше, а два. «Эвана!» — подал голос Амфибрахий. «Шустрая девка-то! Слышь, Педро, даст она нам просраться!» Лысый за ней сразу две камеры отрядил. И это в первую съемку. А нам по одной досталось. «Кругом без чести», — пискляво ответил обладатель латексного костюма. «Тех, кто несет людям истину и свет, зажимают. А вот такие, как она, лезут вперед и пропагандируют сомнительные моральные ценности». «Эк, человека забирает. И еще, он в какой-то просто опасной близости от меня оказался. Подкрался, я бы сказал. Да, впрочем, да и хрен с ним. Если что, всегда ему в бубен можно зарядить. Другое плохо. Нельзя посмотреть в реальном времени, как там у Маринки дело обстоит. А ну как все-таки она заплутает». Хотя волновался я зря. На этот раз моя приятельница справилась с поставленной задачей, и узнал я про это почти сразу, благодаря все той же девушке из съемочной группы. «Ленк! Она ее нашла!» — с выпученными глазами сообщила она своей подруге, теребя наушник. «Офигеть!» Немного побродила между могил и нашла. «Походу, у нас нарисовался новый хедлайнер». «Тварь!» — сказала, как плюнула леди Нюра. И грозно захрустела печенькой, пачку которого она минуту назад отобрала у девушки, разносящей кофе. «Вот топереча все и начнется», — в тон ей добавил Амфибрахий. «Передел рейтингов, мать их ети!» «Шутки шутками, а надо будет Маринку предупредить о том, чтобы она не ела и не пила ничего, кроме того, что сама из дома приносит, или того, что герметично запечатано. В то, что эта публика сможет как-то навредить ей магически, я не сильно верю. А вот в то, что они нечто химическое ей в чай сыпануть могут, не сомневаюсь. Не часто в глазах людей такую свинцовую ненависть увидеть можно. И это я еще свою работу критикую. Да и мои коллеги на фоне данного магического бомонда — это как милые добрые люди. Даже Силуянов». Возвращение же Маринки обратно на главную аллею превратилось в триумфальное действо. Ведущий просто исходил на елей, называя ее новой и самой яркой звездой проекта, прекрасной незнакомкой и блистательной дриадессой. Последнее словосочетание было совсем уж каким-то жутким и резало слух. Впрочем, Маринку это все не слишком трогало. Она с наслаждением купалась в славе и одаривала всех окружающих блистательной улыбкой. Есть у нее эта дурная черта. Что да, то да. Тщеславна моя соседка. До одурения. Я так думаю, она в журналисты пошла только ради того, чтобы собственную фамилию видеть в напечатанном виде. Ну или в титрах телепрограммы. Ей мало 5 минут славы, которые положены каждому современному человеку. Ей круглосуточное курение фимиама подавай. Но зато когда ее эго накормлено и напоено людским восхищением, она становится невероятно благодушной. Вот и сейчас она щекастую девочку, которая попыталась узнать у нее, где же именно находится искомая могила, послала ко всем чертям настолько по-доброму, что диву даться можно. Прям как мать родная, по-другому не скажешь. Если честно, то по-хорошему я бы мог после этого с чистой совестью уйти домой. Все получилось. Маринка вскарабкается на верхушку той пищевой цепочки, которой являются участники программы, и в настоящий момент она может сожрать любого из них. А после зрительского голосования, полагаю, она и вообще всех уберет. Там же не только того выбирают, кто шоу покинет, но и того, кто стал лидером программы, по мнению телезрителей. И в этот раз точно именно ей достанется причитающийся победителю недели специальный приз. Вот только просто так уйти не получится. Где-то там за елками стоят и смотрят на меня два оперативника из отдела 15К и ждут моего мнения о происходящем. А мнение у меня простое. Если здесь и есть тот колдун, которого они ищут, то он точно не среди конкурсантов. Ну не может серьезный злодей, а этот колдун несомненно злодей, принимать участие вот в такой клоунаде и таскаться по погосту в латексе с двумя ветками в руках или вон, с намазанным белилами лицом. Несерьезно это все. Скорее к обслуге лучше присмотреться. Если Стас мимикрировал под технического сотрудника группы, то что мешает этому негодяю сделать то же самое? Самое то ведь. Внимание они к себе не привлекают, и для стороннего человека все на одно лицо. И еще мне вот что непонятно. А на кой вообще колдуну сдалось это шоу? В принципе. Насколько я понял, человек зарабатывает деньги, промышляя торговлей крайне опасной магией. С преступными целями. Конкретнее, он продает одним людям возможность безнаказанно убивать других людей. Наверняка задорого продает. Такие вещи не могут стоить дешево по определению. Времена поменялись. Нашим согражданам убивать себе подобных запросто, как это было в 90-х, стало крайне затруднительно. А потому услуги профессионалов в таком деле здорово подорожали. Вопрос. При таких доходах оно ему надо? Палить себя подобным образом? У него и так все шоколадно. Маг ты, не маг. Если в кармане не пусто, то жизнь уже имеет смысл. Тщеславие тоже исключено. Он в любом случае не под своим именем выступает. Единственный хоть сколько-то разумный вариант, который мне приходит в голову, это то, что он осуществляет здесь нечто вроде рекогносцировки. Может, ему кого-то из сотрудников программы заказали, или даже участников. Да и то это за уши притянуто. Эта версия существует только потому, что все другие звучат еще нелепее. И не менее абсурдной, мне кажется, уверенность Нифонтова в том, что я смогу обнаружить колдуна быстрее, чем он. Елки-палки. Мы же не бессмертные из сериала «Горец», которые ощущали присутствие себе подобных, когда оказывались поблизости друг от друга. Но мысли мыслями, а я таки остался на главной аллее и добросовестно торчал на ней еще добрых полчаса, пока все оставшиеся участники не прошли испытания. Хотя правильнее сказать, почти все участники не прошли испытания. Могилу злодея, кроме Маринки, нашла только бабуля Божий одуванчик с узкими глазками-щелочками и в забавном платочке, повязанном на голову. Да, к моему великому удивлению, колдун Устин, который, повертев голым задом, довольно шустро добрался до искомого. Уж не знаю, правда ли они чего-то чуют или просто смогли каким-то образом получить нужную информацию, но факт есть факт. Нашли эти двое то захоронение, которое было надежно обустроено у забора. Пока длились суд да дело, я порядком озяб, и даже кофе, который мне любезно предложила юная барышня из местной обслуги, как видно решившая, что я тоже имею отношение к созданию программы, не выправила ситуацию. Осень близко, дневная и ночная дельта температур скачет как сумасшедшая. К тому же меня еще и потянуло в сон. Оно и понятно. Над Москвой стояла глубокая ночь, а позади у меня был длинный рабочий день. Я часто зевал и время от времени тер глаза, чем невероятно раздражал Маринку, которая, спустившись с пьедестала, все-таки вернулась ко мне и даже прихватила мою руку под локоток. «Сашка, не спи, замерзнешь», — то и дело теребила она меня. «Но скажи, ведь я крута, да? Из всей этой компании только трое нашли могилу. Всего трое. Не знаю, как я справлюсь с последним заданием, но в топ я уже попала. Да-да-да. Последним заданием? Давя зевок, спросил я. А что, на этом мероприятие не закончится? Я думал, что сейчас достигшим цели скажут про то, какие они молодцы, да и все, по домам. «Ничего ты, Смолин, в телевидении не понимаешь», — заявила Маринка, прикуривая сигарету. «А кульминация? Наш народ любит зрелище, и чтобы хоть кто-нибудь да остальных уделал. У нас не бывает так, чтобы сразу все победители. Чемпион должен быть один, а остальные обязаны смотреть на него и улыбаться, ненавидя». «Улыбаться, ненавидя. Хм, хорошо сказано, надо запомнить». И потом в какой-нибудь материал вставить. Я ничего на это не сказал, только послушно улыбался, зевал и моргал глазами, как совенок. «Вашу тетку! Как я сегодня вообще работать буду?» Засыпая на ходу и время от времени ударяясь нижней челюстью о стол. «Сейчас мы все пойдем к той самой могилке», — верещала тем временем Маринка. «И те, кто ее нашел, и остальные тоже. Так вот, мы трое попробуем вступить в контакт с тенью этого маньяка и узнать, куда он спрятал тело последней жертвы. Кстати ж, Сашуля, а ты случайно про это ничего не знаешь?» Пальчики Маринки сжались на моем локте, как стальные браслеты, а взгляд ее приобрел некий блеск, свойственный сотрудникам следственных органов. «Откуда?» Не кривя душой, ответил я ей. «Извини, но тут тебе надо будет выпутываться самой. Наплести чего-нибудь, тебе не привыкать». «А про могилу откуда узнал?» Продолжала драконить меня Маринка. «Педик не знал, толстуха не знала, шаман-нищеброд не знал. А ты в курсе? Как так?» «Вот так», — отцепил я от себя ее руку и снова зевнул. «Отвали, женщина! А то я перестану работать твоим счастливым талисманом и домой уеду». «Ой, и все-таки ты скотина!» Маринка подошла к урне и потушила о нее окурок. «И невежа! Я на твоих глазах мерзну. Вон, все руки в гусиной коже. А ты даже пиджак мне не предложил». «Пиджак?» — с сомнением пробормотал я. «Вообще-то мне тоже не жарко. Слушай, а пошли вон за те елки, погреемся. Так сказать, создадим огонь при помощи трения и поступательных движений». «Смолин, а ты никогда не прогнозировал такую ситуацию, что я вдруг возьму, да и соглашусь?» Неожиданно спокойно и даже без насмешки произнесла Маринка. «Не потому, что ты вдруг стал для меня невероятно притягательным, а просто так, из соображения, а почему бы и нет? Ну и что, будет?» «Вот я прямо сейчас скажу тебе». «А пошли». «И что ты станешь делать?» «Ведь заочкуешь. Я точно знаю, что заочкуешь. Ты к этому не готов. Не физически, а морально. И еще ты побоишься оплошать, потому что тогда после этого тебе со мной будет куда труднее общаться. А пообщаться придется в надежде на возможность реабилитироваться и доказать, что ты на самом деле... Ого-го! Причем не мне доказать, а самому себе. И в результате все наше будущее будет замешано на сексе. Том, о котором будешь думать ты, и том, который будет не нужен мне. А все остальное останется в прошлом. Самое главное, там останется то, что мне на самом деле дорого». «Ой, почти размазала по дорожке», — признался я. «Глупый Саша». Маринка погладила меня по щеке. «Я тебе не дала и не дам. И не потому, что мне жалко или из соображений нравственности. Ты лучше других знаешь, что я не монашка. Просто после этого наши с тобой отношения никогда не будут такими, как сейчас. Я не хочу терять то, что у нас уже есть». «Ну, не знаю. Для меня бы ничего не изменилось. Но женщины, они мыслят другими категориями, нам непонятными». «Вот видишь, как я о нас забочусь. Ммм, дурашка». Маринка обняла меня за шею, а после резко цапнула за нижнюю губу, да так, что мне прям от этого очень больно стало. «А теперь говори, гад, где лежит последняя невинно убиенная жертва. Чтоб мне сдохнуть, если ты этого не знаешь. Колись, зараза такая. Я победить хочу. И «We are the champions» во всю глотку спеть. Тьфу! Дернулся в сторону я, притянув к себе заинтересованные взгляды соперников Маринки по программе. Чтоб тебе! Да на, забери ты этот пиджак. Это все, чего я тебе могу дать. А больше я ничего не знаю. Вот этот зуб даю. Или нет, лучше вот этот. Всегда своего добиваюсь, с гордостью сообщила всем Маринка, натягивая на себя мою одежду. Вот такие мы дриады, лихие девчонки. Без пиджака ночная прохлада начала меня донимать еще сильнее. Зато сна ни в одном глазу как не бывало. Хотя этому способствовало еще и то, что съемки наконец-то продолжились. Пока мы с Маринкой болтали о том и о сём, пока Гупта, урча и приговаривая «халявная хавка», пожирал пятую порцию холодного плова из пластикового корыца, пока остальные участники перемывали друг другу кости и материли мою соседку, которую черти на их голову послали, рабочие шустро перетаскивали часть оборудования к кладбищенской стене, где и должна была произойти кульминационная развязка этого выпуска. А вскоре, повинуясь команде режиссера, туда пошли и мы все. Лже-могила убийцы и насильника была красиво подсвечена прожекторами, причем не ярким огнем залита, а расцвечена желтыми и зелеными оттенками, что бесспорно добавляло антуража происходящему. Итак, сейчас мы выясним, кто же из наших участников сегодня приобретет защиту от выбывания на следующей программе, возвестил ведущий и загадочно нахмурился, как бы давая нам понять, что он-то точно это знает, а мы пока нет. Три лучших мага этой недели вот-вот сойдутся в финальном поединке. Нас ждет незабываемое зрелище, ибо эти трое – лучшие из лучших. Хотя у нас в магическом поединке других и не осталось, поскольку все, кто слаб и не способен преодолеть себя, уже покинули проект. Итак, вот они. Бабушка Сан-Ирая, потомственная ведунья из Коми. Колдун Устин. И-и-и! Наша дебютантка, верховная дриада Марина Лучезарная. Трое названных встали рядом с ним, причем Маринка в последний момент сообразила стянуть с себя пиджак и сунуть его мне в руки. «Вас ждет сложнейшее испытание», — обратился ведущий к трем финалистам. «Сложнейшее! Вы готовы?» «Да», — бойко заявила Маринка, вздернув нос кверху. Двое других участников молча покивали. «Итак», нагоняя атмосферу, понизил голос ведущий. «Сейчас вам предстоит шагнуть за грань обыденного. Даже не так. Вам предстоит пересечь границу между жизнью и смертью. Сделать то, на что обычный человек не способен. Он просто не отважится на подобный шаг, поскольку игры со смертью — это опасные игры». Я слушал его и думал о том, что этот парень либо фантастически глуп, либо невероятно отважен. Вести подобные речи на кладбище – это за гранью и разума, и инстинкта самосохранения. Кстати, бабушка Сан-Арая, похоже, думала о том же самом, поскольку, слушая ведущего, она несколько раз неодобрительно поморщилась, а после внимательно оглядела окрестности, особо задержав свой взгляд на густо растущих слева елках. Тех, где, по моему мнению, сейчас обосновался костяной царь на пару с оперативниками из отдела 15К. Непростая бабуля. Ох, непростая. Глянуть бы на ее глазки, спрятанные в щелочках, да без света прожекторов, в простом лунном свете. Сдается мне... Тогда бы я точно сказал, кто она, ведунья или же все-таки ведьма. Сейчас вы попробуете вступить в контакт с духом человека, который лежит вот здесь, в этой самой могиле», — продолжал разоряться ведущий. «И скажете нам, куда именно он спрятал останки своей последней жертвы. Тот, кто окажется ближе всех к правде, тот и победит. Если же никто не сможет выполнить задание, то защиты на следующую программу не будет ни у кого из вас. Если победитель будет не один, все решат магические дуэли. Очередность выполнения задания определит жребий». Первой выпало общаться с покойничком бабушки Сани Рая. Она перетирала в морщинистых пальцах какие-то травки, сыпала их на могилу и что-то приговаривала на коми пермяцком. В результате этих манипуляций она сообщила нам, что кости какой-то девушки сброшены в реку, которая протекает через сильно большой город. Колдун Устин был более конкретен в определениях. Совершив ряд манипуляций, описывать которые я даже не рискну из этических соображений, он уверенно заявил, что останки бедолаги, попавшего в руки насильника и убийцы, припрятаны во враге рядом с окраинами города Елец. Но какими именно окраинами и в каком конкретно овраге, он не знает. С другой стороны, Елец не сильно велик, и на окраинах его не так уж много оврагов. Поэтому можно передать эту информацию соответствующим органам, которые наверняка найдут и окраину, и овраг, и останки. Ну, если вдруг организаторы программы, которые, разумеется, знают правильный ответ, этого еще не сделали. Последней была Маринка, которая отчего-то замешкалась и не подошла к могиле сразу после того, как Устин отправился к остальным участникам. Не понимая, чего она вдруг затупила, я поискал ее взглядом и успел увидеть, как она сказала что-то маленькому полупрозрачному старичку, который после этого лукаво улыбнулся и исчез, будто его и не было. Зато Маринка после этого сразу дернулась, словно ее током ударила. «Твою-то мать! Она этому старому хрычу свое имя назвала! Вот же дура! И куда смотрит хозяин кладбища? Он же вроде всем своим подобное строго-настрого запретил. Или...» «Стоп, запись!» — заорал режиссер. «Марина, в чем дело? Что стоим? Кого-то ждем?» «Иду, иду!» — проворчала или уже проворчал. В общем, сказал тот, кто теперь был Маринкой. «Не ори! И рот так не разевай, гланды застудишь!» «Во дает!» — восхищенно сказала девушка с наушником на голове. «Молодчинка какая!» Режиссер забавно булькнул горлом, а после крикнул. «Полная тишина! Запись!» «Госпожа Дриада, вам понятно задание?» — поинтересовался у бывшей Маринки ведущий. «Предельно!» — скривила рот в улыбке она. «Чего тут не понять? Жертву душегуба надо найти. Только у этого-то жертв было мало. Что он там натворил? Десяток бедолаг на тот свет отправил. Что он перед тем, кто сейчас здесь стоит, да на меня смотрит? Вот кто злодей-то подлинный. Вот кто кровь людскую, как водицу, цедил». Ведущий растерянно посмотрел на режиссера, но тот тоже явно не понимал, что происходит. Не получив ответа, ведущий, доказывая, что он все-таки сильный профессионал, начал импровизировать. «Вы хотите сказать, что среди нас есть убийца?» «Про это и говорю», — подтвердил тот, кто занял место моей соседки. «Сильный колдун, очень сильный. Много крови взял, большую мощь заимел. Вот только зря он сюда сунулся, и это была ошибка. Ты же сам это уже понял». И указательный палец с безупречным маникюром показал на участников реалити.